Любовь. Юра! Юра! Юрий Максимович! Мягкая рука погладила Соломина по щеке, и он открыл глаза и тут же зажмурился. Необычайно яркий свет придавил его, ошеломил и заставил съежиться. «Где я?» Слова выдавливались почему-то с невероятным усилием. Губы и язык не слушались, и он буквально заставлял себя выговаривать по букве каждое слово. «Что со мной? Где я нахожусь? Кто вы?» Он не понимал, нигде находится, ни что с ним, ни почему так светло, никто это рядом. «Юра, все хорошо, не волнуйся, твоя Полина». «Полина?» — пронеслось в голове. «Но откуда она здесь?» У него было такое чувство, что он снова в Лондоне. И это чувство росло и росло, а затем превратилось в уверенность и сменилось ликованием. «Бог мой, какое счастье!» Россия оказалась кошмаром, затяжным кошмаром тяжело больного человека. «Я заболел». Соломин сосредоточился, но ничего не сумел вспомнить и снова провалился в забытье. А когда сознание стало возвращаться, точно знал, он болен, и это как-то связано с Артемом. Его искаженное напряжением лицо с мокрыми, прилипшими к лбу волосами он видел перед собой так ясно, словно это была фотография. Друг. И когда, открыв однажды глаза, Юра увидел над собой именно это лицо, он даже не удивился. «Привет!» — радостно выдохнул он. «Я тебя видел во сне все время». Рядом всхлипнули, и Соломин, скосив глаза, увидел Полину. Она стояла, прижав ладони ко рту, и еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «Полюшка!» — растянулись в улыбке губы Соломина. «Подожди, а что это на тебе надето?» Шмотки на юной, слишком уж мало проработавшей в Лондоне девушке, были самые что ни есть китайские. «Господи, так это правда?» Соломин похлопал рукой по простыне. «Наша ткань чуялась». Глянул на шторы, на испачканные какой-то звездкой стекла, потрескавшиеся вдоль швов потолки, сомнений не оставалось, он был в России. «Господи, ну значит, это все...» Это означало, что весь тот ужас, что ему привиделся, и был самой жизнью. А сном стал как раз далекий, почти нереальный своей фантастичностью Лондон. «А как же твой муж?» — озаботился он. «Я ушла от мужа», — всхлипнула Полина, — «к тебе. Ты меня не прогонишь?» Соломин счастливо улыбнулся. Он вдруг понял, что любит эту юную женщину. Целый год строил из себя соблазнителя, неотразимого мачо, а на самом деле просто любил. Так же твердо он теперь знал еще одно. Артем ему друг. «Прости, Артем», — протянул он подрагивающую руку. «Рыцари». Кабинет шефа внешней разведки Британии был обставлен с исключительным аскетизмом. В нем не было не только ничего лишнего, но даже необходимого, например, вешалки и журнального столика. Томми вошел через приемную, из которой вслед гостю выглядывал грустный сухопарый секретарь. «Добрый день, сэр». Ти-Джей почтительно склонил голову. «Прекрасный день. Рад вашему благополучному возвращению, Томас». Хоуп пытался рассмотреть в морщинистом лице шефа хоть какой-то намек на свою дальнейшую карьеру и судьбу, но без толку. «А уж как я рад, сэр!» — пожал он протянутую холодную и костлявую руку, по спине пробежали мурашки. «Прежде всего, дорогой мистер Хоуп, хочу вас поздравить». «Спасибо, но с чем, сэр?» — сыграл в скромности Джей и прищурился. «Неужели они, наконец, оценили усилия лучшего агента Ее Величества? Как говорят эти русские, лучше поздно, чем никогда». А мы им отвечаем: «Никогда не говори никогда». Руководитель стал серьезным и, разгладив седые бакенбарды, откашлялся. Затем полез в стол и вытащил папку. Открыл ее, встал и, нацепив допотопное пенсне, зачитал содержимое вложенного документа. «Высочайшим указом Ее Величества Томми Джонатан Рейли Хоуп Макфлейм удостоен пожизненного звания лорд и отныне будет именоваться сэр Хоуп Макфлейм». Он кашлянул и снял пенсне. По лицу новоиспеченного лорда Ти-Джея блуждала нервная улыбка. Посвящение было неожиданным, но крайне странным. Ведь ритуал посвящения всегда проводит Ее Величество лично. А здесь произошло какое-то заочное возведение в ранг рыцаря. Неужели у старушки не нашлось 5 минут помахать своей шпажкой над тем, кто верой и правдой служил ей столько лет? Сэр Хоуп Макфлейм тяжело опустился на скрипнувший стул, а шеф продолжил выкладывать заготовленные сюрпризы. «Присаживайтесь, Томас, то есть, простите, лорд Хоуп Макфлейм. У меня есть к вам предложение». «Я весь внимание, сэр», Ти-Джей откинулся на неудобный жесткий стул, но при этом подумал: «Слава богу, сейчас он предложит мне что-нибудь новенькое». Шеф как будто прочел его тайные мысли. «Мое предложение, сэр, будет необычным». «Ого, вы же знаете, сэр, я готов на любое». Ти-Джей выдвинул вперед грудь и челюсть, изображая свою готовность к новым подвигам во славу короны Британии, несмотря на заочное рыцарство. «Да, да, знаю. Но это предложение особенное. Наше дело военное. Вы приказали, я выполнил». «Приказа не будет, сэр Томас. Больше приказывать вам никто не смеет». Бывший Томми Хоу поднял брови. «Неужели старый хрыч уступит мне свое кресло? Только хозяину этого кабинета никто не может приказывать. Ну, разве что за исключением королевы». «Интересно», — не удержался Ти-Джей. Шеф пожевал губами, чмокнул вставными зубами и, качнув головой, не глядя на лорда Макфлейма, тихо ответил: «Вот так. С завтрашнего дня вы отправлены в отставку». Хоуп вздрогнул и замер. Он не верил услышанному. «Пенсия!» Еще миг назад до этих слов все было прекрасно. Он лелеял надежду, что в ближайшее время получит новое задание. Вместо этого на пике своей карьеры он должен отправиться в Уэльс и до конца дней смотреть на скалистый берег и бесконечные пенящиеся волны, тщетно пытающиеся смыть эту часть Британии с лица земли. Ти-Джей встал. Его взгляд остановился на седых лакейских бакенбардах босса. Он не мог высказать своего отношения к подобному предложению. Это было вовсе не предложение, скорее приговор. Окончательный, без права обжалования и апелляции, можно сказать, смертельный. Потому что до конца жизни он никому не понадобится. Вместе со своим рыцарством и уникальным опытом резидентурной работы он списанный старый рваный башмак. Лорд Макфлейм стиснул кулаки до боли в запястьях, хотел что-то сказать, но прикусил язык, забрал папку с указом и медленно, чинно двинулся к выходу под настороженными взглядами хозяина кабинета и охранников, наблюдавших за происходящим через камеры слежения на большом мониторе за тонкой стенкой кабинета шефа. Но Томми не желал показывать им ни свои обиды, ни своего раздражения. И лишь когда пенсионер, отставной разведчик и бывший главный суперагент Британской империи вышел из кабинета, прижимая папку к груди, впервые более чем за 30 лет, которые минули со дня похорон его любимого дяди Рейли Макфлейма, у него на глазах показались горькие слезы. Правда. Артем разговаривал с Юркой час за часом. Шутка ли, не говорить по душам 20 лет? И, понятное дело, пришел момент, когда они добрались до закрытых тем. «Откуда ты узнал все о Томасе Хоупе?» — осторожно поинтересовался Соломин. Артем рассмеялся. «Я с этим именем вырос. Так что никаких государственных тайн, обычная семейная история». Юрка вытаращился. «Да ну!» Артем кивнул и начал рассказывать все шаг за шагом. И главным откровением для Соломина стало то, что Хоуп корнями из России. «Да-да», — кивнул Артем. «Предок нашего норвежца, великий британский агент 007 Сидней Рейли, родился, судя по всему, в Одессе». Юрка слушал, раскрыв рот. Впрочем, это и впрямь была необычная история. Предок Хоупа, Соломон Розенблюм, величайший авантюрист своего времени, имел множество имен. И Николай Николаевич Штейнберг, и Константин Павлович Массино, и С. Штерн, и сотрудник ВЧК Рейлинский. И перепробовал он все на свете. Именно он, по мнению многих историков, стал основателем промышленного шпионажа, когда под вывеской брокерской конторы начал контролировать стратегически важные поставки в Россию и продавать секреты самых последних российских изобретений на Запад. И он же стоял у колыбели русской авиации, ибо стал одним из спонсоров созданного Борисом Сувориным акционерного общества «Крылья», а на деньги Розенблюма Рейли был организован тот самый знаменитый, вошедший во все учебники истории перелет Петербург-Москва. Он же наладил крупнейшие нелегальные поставки оружия в Россию и заработал на этом сказочные по тем временам деньги около 3 миллионов долларов. И при активнейшем же его участии был построен первый в нашей стране аэродром. Пожалуй, он был суперагентом от природы. Его любовницами были жены дипломатов и политиков, и в списке его побед оказалась даже знаменитая писательница Этель Войнич, автор романа «Овод», а в списке знакомств небезызвестный Распутин. Ясно, что когда в 1918 году Британии понадобилось определяться со своим отношением к новому государству Российской Федерации, Рейли со своим умом и знанием русской действительности стал полезен как никто другой, как раз в качестве агента. Именно он был ближе всех к физическому устранению Ленина и Троцкого. Только он, пожалуй, имел подлинный мандат ОГПУ на имя Сиднея Рейлинского, и только он после провала так называемого заговора послов имел право сказать: «Я был в миллиметре от того, чтобы стать властелином России». Наступил момент, когда Рейли стал настолько опасен, что именно ему была посвящена вторая часть знаменитой операции «Трест». Сидней, неоднократно предупреждавший своего друга Савенкова об опасности, тем не менее попался сам. «Но откуда ты все это знаешь?» — Соломин был явно потрясен. «Мой дед участвовал в этой операции в 1925 году», — улыбнулся Артем. Соломин покачал головой. «А что дальше? Где этот Рейли?» — выдохнул он. «Что с ним было?» Артем пожал плечами. «Сложно сказать. В архивах есть рапорт о его расстреле в Сокольниках, вроде как по прямому указанию Сталина. Но ты же знаешь цену подобного рода бумагам». Соломин прикрыл глаза. Он знал цену бумаги, как никто иной.